Глава 7. С вечера обсудили план захвата покупателя. Во дворе провели рекогносцировку. Лег спать. Бойцы в комнате затянули песню про коня. В отсутствие Сани первым голосом запел Сава, вторым подхватил Аркен. Пели просто замечательно, душевно. Так и заснул, напевая про себя. Утро красит нежным цветом. Проснулся от луча, который буквально резанул по глазам. Войско мое деятельно готовилось к встрече. Приблизительное количество противников известно. Оговаривали непредвиденные варианты действий. Артем со своими прячется в пристройках по левую сторону, если смотреть со стороны ворот. Мы с Савой и Бирюком контролируем правую сторону. Эркен с крыши дома контролирует весь двор. Живым берем покупателя, остальные не важны. Судя по рассказам Ивана, покупатель объезжал несколько точек и дальний хутор в начале маршрута. По идее, пассажиров в восках не должно быть. Иван, как известный им человек, впускает санный поезд во двор и прячется за воротами. Дальше работаем мы. Еще раз напоминаю. Первое — это отстрел. Ближний бой в крайнем случае. Активно применяем пистолеты. Зря, что ли, таскаем? Это я так, инструктирую больше для своего успокоения. Бойцы мои, несмотря на молодость, становятся зубрами. Спокойные, собранные и молчаливые. Иван какой-то суетливый. Переживает. «Ваня, не суетись. Все будет хорошо. Ты, самое главное, не высовывайся до самого конца». «Понял, господин сотник. Сделаю все как надо». Успокаивает он себя. Гости появились около 2 часов. Эркен подал сигнал с крыши. Ворота активно постучали. Кобыздох исправно залаял. Все-таки я покормил его вонючим мясом. После 3-го куска он уже вилял хвостом и ластился, прося еще. Дал, мне не жалко. Зато выглядело все натурально и обычно. Иван открыл ворота, и во двор заехали 2 воска в сопровождении 4 всадников. Один возок был заметно больше. 6 человек поместятся свободно. Во втором 4. 2 возничих, крепкие мужики, явно вооружены. Мы располагались друг против друга, поэтому стреляли под углом. После моего выстрела раздался нестройный залп. Всадников выбили сразу. Возчик 1-го возка оказался жив. Я промахнулся с 15 метров. Не верил своим глазам, но возчик был живой. Инстинктивно он спрыгнул в противоположную сторону от меня и попытался укрыться за воском. Потом нелепо взмахнул руками и упал. Я оказался прав. В руке у него был пистолет. Тишина. «Кто в восках? Выходи с поднятыми руками!» — кричу я. Никакого движения. Скорее всего, покупатель в 1-м воске и вооружен пистолетом. Вероятнее всего, 2. Таким бизнесом заниматься может только серьезный подготовленный человек, — мысли мелькают в голове. Между нажатием курка и выстрелом из кремневого пистолета секунда, может, 2. Подскочил к дверце 1-й кареты и рванул на себя, сразу заваливаясь в сторону. Выстрел. Резко пиная дверь и откатываюсь в сторону. Еще один выстрел. Слышу шуршание в воске, перезарядка пистолета. Врываюсь внутрь. Темно, виден темный силуэт. Бью ногой со всей дури. Неудачно. Как оказалось, я переборщил. Удар пришелся в лицо, и осколки поломанного носа вдавились куда-то. Вытащили покупателя из воска, он подергался и скончался, не приходя в сознание. — Ну ты и вдарил, командир! — удивился Савва, разглядывая кровавое месиво на месте лица. — Это я с перепугу, не рассчитал, — с досадой ответил я. После зачистки и контроля стали подводить итоги операции. Убиты 4 охранника и 2 возничих, тоже охранный покупатель. 2 возка, каждый запряжен парой лошадей, 4 лошади охранников. Воски утепленные и достаточно комфортабельные для этого времени. В большом воске маленькая металлическая печь. Эркен выглянул из малого воска и махнул мне. Залез внутрь, крышка сидушки открыта, Там лежат две приличные сумки. Тяжелые. Пусть здесь лежат. Организуй с Саввой охрану, особо не болтать. Эркен кивает и закрывает дорожный сейф. Иван стоит в стороне и наблюдает за сбором трофеев. Собрали все ценное. — Дозволь взять одежку, что осталось, господин сотник. — Бери. Лошадь с санями твоя? — Нет, чухонца. — Оставь себе. Посмотри, может, что из хозяйства пригодится. Но это потом, когда мы уедем. Увезешь трупы и закопаешь. Присмотришь за хутором. Можешь пользоваться им, но не забывай, чей он. Горцы часто привозят товар? — Не, зимой не приезжают. Летом и по осени. — А как же с чухонцем, бароном? — забеспокоился Ваня. — То не твоя забота. Слово дадено. Ваня, помни о том, что я тебе сказал. И довольна об этом. Про пса не забудь и кухарку. — Все сделаю, не сомневайтесь. Мне после здесь сидеть? — Зачем? Как управишься, решай сам, как поступить. И не дай Боже, Ваня, узнаю, что за старое взялся. Смотрю проникновенно и жестко. — Клянусь Богом, никогда более. Верьте мне, господин сотник. Внимательно осмотрел возничего. Все-таки я попал. Просто по счастливому для него стечению обстоятельств он повернулся в момент выстрела, и пуля ранила в правый бок, по касательной. Бывает и так. Все равно стыдно, лох педальный. Собрал всех. Артем, Аркен, берете большой возок всех лошадей. Барахло хорошенько упакуйте. Едете на постоялый двор у выезда из города и ждете нас. Эркен, позаботься о корме и обо всем остальном. Возьми. Даю ему мешочек с деньгами. Ты старший. Бирюк, с воском справишься? Обижаешь, командир. Обиделся он. Готовь малый возок, девок в город повезем. В кои-то веки как человек поеду. Но серка моего возьми. Сава, позови девчонок. Все задвигалось. Лошадей обиходили, дали отдохнуть и сами плотно поели. Девочки вышли из дому и с опаской оглядывались. Открываю дверцу. — Как обещал, девочки, прошу в карету. — А вы правда домой нас повезете? Не обманете? — Правда. Если сомневаетесь, можете остаться здесь и добираться сами. Последнее мое предложение развеяло все сомнения, и они юркнули в возок. — Паша, трогай! Мы удобно устроились, и я решил поговорить с девочками. «Ануш и Людмила, хочу вас попросить. По прибытии домой можете рассказывать все до встречи со мной. На все вопросы, кто вас освободил, никому ни слова. Скажите, пришли, посадили в вазок и развезли по домам. Кто не знаете? Договорились?» «А почему вы не хотите, чтобы о вас узнали?» — спросила удивленная Людмила. Вы совершили благородный поступок, и он достоин награды. Людмила, чтобы освободить вас, мне пришлось убить несколько нехороших людей. Я знаю, но они плохие и совершили плохой поступок. Это знаю я и вы. А как я докажу в полиции, что я хороший, а не плохие? Убил, значит, отвечай. Я предложил им сдаться, но они отказались. Ну как, договорились? А родителям я сам скажу. Девочки клятвенно обещали выполнить мою просьбу. Больше не обращая внимания на дремлющего меня, они стали обсуждать и договариваться о совместном проведении наступающего воскресенья. Мне бы их заботы. В город мы приехали около 20:00. Уже стемнело и стало подмораживать. Люда сообщила адрес, и Бирюк доставил нас к дому Сениных. Попросил сторожа позвать хозяина и побыстрее. Вернувшийся сторож просипел. — Хозяин не принимает. Просили послезавтра приходить. — Люда, со мной. Она неуклюже выбралась из воска в полушубке на 3 размера больше, приподняла полы и засеменила за мной. Савва молча отодвинул сторожа, и мы проследовали к дому. Дверь открыла прислуга. Захожу в прихожую. — Хозяина позови. Савва помог Людмиле снять полушубок, и прислуга увидела ее. — Батюшки! Людмила! Из комнаты выбежала женщина и кинулась к Люде. — Маменька! Они обнялись и стали плакать. Вышел дородный мужчина и присоединился к ним. Выждал пару минут. «Архип Петрович, простите, но я очень спешу». «Это вы, простите, не знаю, как обращаться». «Это неважно. Успокойтесь, плохое позади. Хочу просить вас об одолжении. Не говорить никому о моем участии в освобождении вашей дочери. Так надо». Остановил я пытающегося что-то сказать Архипа Петровича. «Помните, никому ни слова. И прислуги накажите. Пусть Людмила впредь будет осторожна». «Не беспокойтесь, все исполню. Жду вас завтра», — сказал Архип Петрович, вытирая слезы. «Никаких завтра». «Да, но как же так? Я должен отблагодарить вас всенепременно». «Сочтемся, Архип Петрович. Прощайте». Вышел побыстрее, пока он не очнулся, и в вазок. Подъезжая к дому Ануш, решил, что с меня хватит этих трогательных встреч. Довел ее до ворот и постучал. — Вы не зайдете? — Нет, Ануш, ты помнишь наш уговор? Единственное, можешь сказать отцу сотник Иванов. Но только ему. Все, прощай, Ануш, и не будь такой беспечной. — Спасибо вам, господин сотник. Она вошла в открывшуюся дверь. Постоял у ворот и услышал суету, громкие возгласы, шум и причитания. — Куда, командир? — На постоялый, отдыхать. Достал меня этот Пятигорск, по самое не хочу.